Кто-то из соседок предложил привязать Егора Петровича к стулу и так оставить на ночь. Хохочущего Егора Петровича подняли на ноги, усадили на стул посреди кухни и накрепко привязали той же бельевой веревкой. «Зина, только не вздумай его развязывать!» — кричала разъяренная кассирша Полина. «Пусть до утра прохлаждается!» Егор Петрович перестал хохотать, наконец посмотрел вокруг себя осмысленными глазами, промычал. «На фронтовика коллективом! Справились, да? Ладно, учтем и запишем, я вас тоже прищучу. Я вас, как Наполеон, по частям бить буду. Вот Гераскина приведем, он с тобой по-другому потолкует», — пообещала Нина Аркадьевна. «Развяжите, мигеры ползучие, насильницы!» Робко и Володька Богдан уже давно стояли в коридоре, наблюдая потасовку и скандал. Еще пришли две дочки Полины, маленькие Катька и Зойка. Вышла из своей комнаты со скрипкой в руке дочь Нины Аркадьевны Лена. Володьку трясло, как в ознобе. Ему было и стыдно за отца, и жалко его. Но самое лучшее было бы провалиться сквозь землю. Одна за другой женщины уходили с кухни, и каждая уводила с собой детей. Люба тоже взяла за руку Робку, потащила по коридору. «Пошли, пошли, нечего тут смотреть. Цирк, что ли?» И скоро на кухне остались баба Роза, привязанный к стулу Егор Петрович и Володька. «Володь!» — позвал отец, вертя головой и напрягая руки, чтобы ослабить затянутую веревку. «Там под кроватью в валенке чекушка лежит. Принеси отцу!» Володька вдруг схватил со стола широкий кухонный нож и рванулся к отцу. Весь трясясь, он поднес лезвие к самому его лицу. «Еще раз, мать, тронешь, зарежу, понял? Ночью сонного зарежу!» «Ты чего, Володька, чокнулся?» Глаза у Егора Петровича сделались совсем трезвыми. «Ты чего мелешь, дурья голова? Я ж тебе отец родной, а ты меня зарезать собрался? Вот дела!» Володька швырнул нож на пол и выбежал из кухни. Стало тихо. Баба Роза медленно поднялась, опираясь на палку, зашаркала шлепанцами через кухню, бросила окурок в мусорное ведро, прошла мимо связанного Егора Петровича, даже не взглянув на него. «Я завтра умру», — сказала баба Роза, ни к кому не обращаясь. «Мне все это надоело, не вижу никакого смысла». Она растворилась в темноте коридора, и только слышалось медленное шарканье шлепанцев да постукивание клюки. «Никто меня не любит», — всхлипнул Егор Петрович. «За что воевал, а? За что в окопах гнил? Два ранения, сукины дети, контузия! Народ победитель, а я кто? Не победитель!» Он вскинул голову, обвел мутным взглядом кухню. «Как нужен был, так в ножки кланялись. Давай, Егор, воюй, не жалей жизни. А теперь не нужен, значит? Эх, вот и вся правда». Но вернемся к памяти человеческой. С бабой Розой, а полное ее имя было Роза Абрамовна Горштейн, столько всего произошло за ее долгие годы, что за глаза хватило бы на пяток жизни, но никто в большой коммунальной квартире, никто во всем доме, вообще никто не слышал ее рассказов о прошлом, ее воспоминаний. И уж, конечно, она никогда не собиралась писать мемуары. Правда, было одно место, где в пронумерованной папке хранилась подробная биография Розы Абрамовны Горштейн. И не только ее, но и всех ее родных и близких, чуть ли не до третьего колена. Вы догадались, что это за место? Ну, конечно же, МГБ, или, проще сказать, дом на Лубянке, то бишь на площади Феликса Дзержинского. И сама Роза Абрамовна провела во внутренней тюрьме этого дома ровно 5 месяцев и 11 дней, после чего ее перевели в тюрьму в Лефортово, где она провела еще 4 месяца и 9 дней, после чего ее отправили по этапу в Красноярский край, где она провела еще 9 лет и 2 месяца и 10 дней, после чего ее освободили и отпустили в освояси, запретив при этом проживание в столичных городах и областных центрах Европейской части Советского Союза. Ее мужа, крупного партийного и государственного деятеля, расстреляли. Троих детей тоже арестовали, и судьбы их были неизвестны до сих пор. Роза Абрамовна упорно наводила справки, но узнала только о старшем сыне Марке. Он погиб в местах заключения во время аварии на шахте. Когда случилась Октябрьская революция, Розе Абрамовне было 42 года. Теперь ей было 75. Брат Розы Абрамовны и сестра погибли на фронте. Двое братьев мужа тоже были арестованы, но были освобождены в 41-м, в октябре, когда уже вовсю полыхала война. Оба брата были комбриги, и их сразу отправили на фронт. После Вязьминских катастроф немцы вплотную подошли к Москве. 16 октября три танка разведки прорвались в Химки, и командиры экипажей в бинокли рассматривали Москву. 17 октября немцы начали наступление на Москву с целью захвата города. Оба комбрига погибли во время этих боев. А Роза Абрамовна вышла в Красноярске второй раз замуж и опять за крупного партийного работника, которого в скорости перевели на партийную работу в Москву. Но злая судьба продолжала наносить свои жестокие и бессмысленные удары. Второй муж скончался через 3 месяца после переезда в Москву у себя в кабинете от сердечного приступа. Розу Абрамовну незамедлительно выселили из большой 4-комнатной квартиры в правительственном доме на Берсеневской набережной в коммуналку на Большой Ордынке. И какой же такой сокровенный смысл заключался в жизни Розы Абрамовны? Какая правда открылась ей после бесконечных страданий и потерь, после войн и беспросветной работы, после унижений, ежечасных страхов, что снова придут арестовывать, после бессонных ночей, когда она, как помешанная, разговаривала со своими погибшими сыновьями, после бесконечных хождений по разным инстанциям и учреждениям в поисках пропавших бесследно внуков? Ни одного, ни двух, а целых 4, 2 девочек и 2 мальчиков. Так и не нашла. И словно оцепенела, перестала искать, перестала наводить справки, перестала попросту жить, ибо жизнью ее существование в коммунальной квартире назвать было трудно. Так какой же смысл в этой жизни, представляющей собою одно сплошное страдание? Так какая сокровенная правда? Философы и святые утверждают, что в страданиях человеку открывается правда. Какая же правда открылась Розе Абрамовне на исходе 75-го года после рождения? «Мне все это надоело. Не вижу никакого смысла», — сказала ночью Роза Абрамовна, уходя с кухни. А на следующий день умерла. Обнаружили это только к вечеру. Старуха лежала в постели, сложив сухие коричневые руки на груди, и ее морщинистое, горбоносое, с глубокими впадинами вместо щек лицо, обрамленное седыми волосами, выглядело величественным, будто она унесла с собой в могилу какую-то важную тайну. «Во, дает старуха, как пообещала, так и сделала», — озадаченно говорил Егор Петрович. После вчерашней баталии у него остался только синяк под глазом, да царапина через левую щеку. «Это ж какую большевистскую силу воли иметь надо!» «При чем тут сила воли?» — пожала плечами кассирша Полина. «Просто чуял смерть человек». «Скорую надо вызывать», — сказала Люба. «Кто ее хоронить-то будет? Родственники у нее есть?» «Ты кого-нибудь из родственников хоть раз у нее видела?» — спросила Нина Аркадьевна. «За столько лет ни один не появился». «Она бывший враг народа», — назидательно произнес Игорь Васильевич. «Потому, небось, с ней никто и не хотел поддерживать отношений». «Сам ты враг народа», — махнул рукой Егор Петрович. «Слышь, Степан, чего наш музыкант молотит?» «Игорь Васильевич правду говорит», — ответил Степан Егорович. «Старуха по 58-й срок отбывала. Червонец». «А ты откуда знаешь?» — оторопел Егор Петрович. Гераскин говорил как-то. И мужа ее расстреляли, троцкист был, и братьев вроде тоже. «Вот дела», — протянул Егор Петрович. «Так вот живешь, живешь, и ни хрена не знаешь». «По мне так про эти дела лучше вообще ничего не знать», — проговорил Степан Егорович. «Меньше будешь знать, лучше будешь спать». «И то верно», — повеселел Егор Петрович. «Люб, твой Федя дома?» «А тебе зачем?» «Хотел тридцатку у него стрельнуть». «Видали мы таких ворошиловских стрелков». «Ты чё, Люба, у меня получка через неделю, когда я не отдавал. Помер же человек, помянуть надо». «Сиди, поминальщик», — осадила Полина. «Тебе что поминать, что рождение справлять, было бы что в глотку залить». «Это точно», — совсем не обиделся Егор Петрович. «Мы ведь не пьем, а лечимся, и не через день, а каждый день, и не по чайной ложке, а по чайному стакану». Егор Петрович затопал в коридор, постучал в дверь Крохиных. «Федор Иванович, ты дома? Выйдь на минутку. Важнецкое дело». «Слыхал, старуха наша, Роза Абрамовна, померла?» Егор Петрович вошел в комнату, и дальше ничего не было слышно. Зинаида за все это время не проронила ни слова. Ожесточенно гремела в умывальнике, мыла тарелки и чайные чашки. «Зин, а ты чего позволяешь?» Укорила Нина Аркадьевна. «Он же черти чего вчера творил. Ледовое побоище устроил, а ты молчишь». «Отстань от нее», — резко сказала Люба. «Больной он», — негромко проговорила Зинаида, и в голосе ее послышались слезы. «У него иной раз так голова болит, что он, бедный, просто на стенку лезет. А как выпьет, боль проходит. Пил бы только в меру». «Когда русский человек меру знал?» — усмехнулась Люба. «Ну, твой Федор меру знает», — сказала Нина Аркадьевна. «И мой Игорь никогда не напивается. А ведь в ресторане работает, там все пьют». «Они не русские», — засмеялась Люба. «Они советские». «Вот-вот», — усмехнулся Степан Егорович. «Люди светлого будущего. А где старуху хоронить будем?» «Мы, что ли, хоронить будем?» — опешила Нина Аркадьевна. «А кто же еще, если родственников нет?» — сказала кассирша Полина. — «Скидываться придется. Люб, займись, а я скорую пошла вызывать. И на кладбище поехать надо. Ох, не было печали, так черти накачали». И весь день прошел в хлопотах. Приезжала скорая, зафиксировала смерть. Потом приходил участковый Гераскин. Потом Полина и Люся бегали по магазинам, покупали продуктов к поминкам. А Люба со Степаном Егоровичем ездили на кладбище. Федор Иванович поехать не смог, надвигался конец квартала, и на стройке вовсю овралили. Вот и вызвался поехать с Любой Степан Егорович. Долго стояли в очереди в дирекции кладбища, оформляли документы, заказывали гроб, договаривались о машине. Вышли из одноэтажного деревянного домика и почему-то направились не к выходу, а побрели по аллее мимо могил. Перед церквушкой толклись старушки и калеки, просили милостыню. Кресты и звезды на могильных памятниках, а то и просто глыбы мрамора или гранита с высеченными барельефами усопших. Блеклое сероватое небо было высоким, и Степан Егорович услышал, как громко кричат птицы. Не городское воронье, наглое и разбойничье, а птицы. Щебет синиц, тонкие посвистывания, переливчатый клекот. «Экая красота!» — подумал Степан Егорович и тут же спохватился, устыдившись. «Ведь по кладбищу идешь». «Ну и что ж, что по кладбищу? Красота и покой окружают останки усопших, если уж при жизни они этой красоты и покоя не видели». «Неужто у нее никого родственников не осталось?» — тихо пробормотала Люба. «Не верится что-то». «Почему?» — пожал плечами Степан Егорович. «Запросто такое могло бы быть», — он усмехнулся невесело. «Я вот помру, тоже некому хоронить будет». «Помрет он», — покосилась на него Люба. «Тебя из пушки не убьешь». «Правду говорю, Люба. Может, где-нибудь и есть кто-то, седьмая вода на киселе, так его и не сыщешь, чтоб похоронить приехал. Правду сказать, был бы богач какой-то, нашлись бы сразу. А, Люб?» «Это точно», — улыбнулась Люба. «Слетелись бы, как воронье, богатство твое делить». И они вместе от души рассмеялись. А потом Люба вдруг серьезно сказала. «А ты женись, Степан. Сколько можно во вдовцах ходить? Ты еще мужик вон какой». «Какой?» «Здоровый, в самом соку. Одно слово «сокол» — заулыбалась Люба. «Сокол?» — вздохнул Степан Егорович и опустил голову. «С одним крылом». «Ой, будет тебе, Степан! Любите вы, мужики, чтобы вас пожалели. Много ли толку от такой жалости? Одна радость у него — водки нажраться. Себя бы поберег.